Потому я собрал в походную сумку бурдючок с водой, чайничек, немного чаю да отправился вглубь лесополосы у секты. Далеко уходить не было ни смысла, ни желания, но и заниматься на виду у всех мне претило. Полагаю, сказывалось бытие личным учеником проректора Сюэ, что означало личные полигоны и прочие блага. Да и потом мы с девочками занимались в диких и уединенных местах их. Изменив спектр собственной цинолунной, я принялся прогонять ее по своим меридианам, совмещая движение энергии с исполнением нужных ката. Постепенно скорость движений возрастала, равно как и давление силы. Пусть второй небесный уровень, еще недостаточная платформа, чтобы перейти на сверхзвук и создать полноценную ударную волну, но потоки ветра, вызванные моими движениями, начали раскачивать деревья и срывать с них листву. И я вновь ощутил поток внимания с одной из веток. Как и ранее, он был полон любопытства и замешательства. Скосив взгляд и обнаружив знакомую тень, я мысленно пожал плечами и продолжил, ускоряя прогон Куцы и усиливая ее притяжение с небес. Благо уже стемнело и луна показалась на небосклоне. Увеличение циркуляции и поглощение логично привели к образованию покрова, вот только в этот раз он был не золотым, а серебряным. Стоило покрову воплотиться, как от наблюдателя с ветки донеслась особо сильная вспышка удивления, мгновенно сменившаяся испугом. Я было начал беспокоиться, что у местных есть что-то связанное с серебряным огнем, и сейчас о явлении жуткого демонического практика побегут докладывать со всех ног. Но ситуация оказалась куда как банальнее и проще. От удивления наблюдавшая за мной ниндзя просто оступилась и начала падать с дерева. Признаться, на этом моменте я впал в легкий ступор. То есть это же практик, и практик далеко не начальной ступени. И вот просто так взять и упасть с дерева, это как, такое вообще может быть, как показал сегодняшний случай, да, может. Впрочем, размышлял об этом я на ходу. Тело как-то почти помимо моей воли совершило мощный прыжок вперед, и вместо того, чтобы упасть на землю, девушка упала мне в руки. Несколько мгновений она еще не понимала, где оказалась, и просто была чуть растеряна и немного напугана, но вот осознание пришло, и я увидел, как все нескрытые маской части ее лица становятся ярко-красными. КХМ, здравствуй, я чувствовал себя до нельзя глупо. Точнее, вся эта ситуация была откровенно идиотской. Стоишь, держишь симпатичную девушку на руках, а у самого только досада да некоторое ощущение неуместности всего происходящего. АО, лежит, краснеет. Не то чтобы я не желал проявить вежливость и галантность, но можно я поставлю тебя на землю? Полагаю, мы еще недостаточно хорошо друг друга знаем, чтобы находиться в том положении, в котором находимся сейчас. АО, новое осознание. Судорожные кивки. Ну вот и славно, я осторожно поставил свою ношу на ноги. Спасибо, и прошу прощения, что прервала твою тренировку, просто это никогда ничего такого не видела. Я уже понял, вздыхаю. Ну, особо скрываться я и не собирался, все равно бесполезно и шило в мешке не утаишь. Как хоть этот ученик может обращаться к сестре по учебе? Спросил я у этого неловкого чуда. Ся, я замер, Нин, сердце пропустило удар. Чан, уф, совпадение, просто совпадение, к тому же еще и неполное. Вероятно, ты и так меня знаешь, но ученик Суму рад познакомиться с сестрой Ся, исполнил я полагающийся поклон, в последний момент не допустив ошибки, а то жест с соприкосновением рук перед собой тут хоть и был похож на привычный мне по прошлому миру, но исполнялся чуть иначе, и рука, в которую упирался кулак, не оставалась раскрытой ладонью, а обхватывала его. К счастью, конфуза не случилось, и, повинуясь рефлексу, девушка повторила ритуальное приветствие. Причем повторила как равному, хотя, очевидно, находилась выше в иерархии, как минимум являясь старшим учеником секты, а то и вообще элитным или основным. Других в теневом зале просто не было, а у нее еще и была довольно развитая система меридиан на фоне обычных учеников. ХММ, ну вот мы познакомились, и теперь просто говорить пока. Я пошел дальше заниматься как-то просто неуместно, но и о чем-то с ней говорить понятия не имею. О чем? То, что у нее есть масса вопросов, это очевидно, но ответов я давать не особо желаю. Возможно, сестра желает выпить чая, если я что-то и начал понимать в псевдокитайском менталитете за две жизни в двух мирах анимешных культиваторов, так это то, что если не знаешь, о чем говорить, предложи чай. Беспроигрышная стратегия. Здесь, как, она удивленно похлопала глазами. У меня все с собой, Пожимаю плечами и отхожу заваривать напиток. Так, налить немного из бурдючка в глиняную пиалу, нагреть, окунуть листья, смывая с них пыль. Теперь можно положить их в заварочный стаканчик, а самому уже налить воды в чайник и вскипятить ее. Теперь дадим жидкости чуть-чуть остыть. Признаться, я немного увлекся священнодействием и не обратил внимания на мою новую знакомую. Слишком привык к тому, что все мои прекрасно знают, как я завариваю чай, да и сами заваривают точно так же. Ты кипятишь воду силой своего янь, а, ну, да, на меня посмотрели очень странным взглядом. Что, мне лень разводить огонь и кипятить воду, сделать все это с помощью ци гораздо проще. Ао, взгляд продолжался. Что, нет, ничего, просто это очень необычно. Возможно, пожимаю плечами. Ну ладно, разливаю ароматный настой по пиалам. Вот, прошу. Спасибо, девушка схватила пиалку и отвернулась. Смущается? А, нет, просто прячет лицо, сдвинула маску и делает глотки. Очень вкусно. Ни за что, тоже делаю глоток прекрасной жидкости. ХММ, раз уж ты все равно здесь, возможно, ты не откажешься немного помочь мне? Помочь? Как? Я сейчас отрабатываю один интересный стиль, что вычитал в книге. Но мне нужен спарринг-партнер, чтобы выявить возможные огрехи. Вновь касаюсь губами пиалы. Ты хочешь бросить мне вызов, но я нахожусь на пике ранга лиха и, ах да, здесь же обычные тренировочные спарринги превратили в мерило статуса и заслуг. Прости, я не имел в виду вызов, я предложил что-то вроде совместной тренировки, не ради победы, а ради практики. Все равно ты ведь за мной присматриваешь, а так сможешь посмотреть мое искусство поближе. Обещаю, я не буду проводить против тебя опасных атак. Ты думаешь, что бой поможет тебе прорваться? Сделала аналогичное по местным представлениям предположение. Нет, мне просто нужно наработать мышечную память и разработать меридианы для наилучшего исполнения этой техники. Разработать меридианы? О чем ты говоришь? Высокоуровневые стили ближнего боя строятся не столько на физической силе тела, сколько на правильном применении ци-практика для самоусиления. Самый простой пример – это равномерное насыщение ткани тела своей ци, демонстрирую описанное, покрывая тело тонкой пленкой базового покрова на основе солнечной энергии. Но хоть он и универсален, но малоэффективен, техники, в которых ты точно знаешь, в какой момент, каким количеством и какой участок следует насыщать, способны дать много большие усиления удара или защиту нужного участка тела. И, естественно, чтобы хорошо этим овладеть, необходимо много тренировок, в том числе с реальными противниками. Как практик отрабатывает удар, чтобы научиться исполнять его быстро и точно, так и тут необходимо отрабатывать движение ци в теле, чтобы научить меридианы пропускать ее до нужного участка с достаточной скоростью и в ровно отмеренном количестве. Ао, безмолвно таращилась на меня, забывшая о том, что пыталась прятать лицо, девушка. На ее лобике, как приклеенный, располагался насыщенный ци драгоценный камень в форме фиолетового ромба. Глаза имели светло-карий оттенок, ну а общий овал лица чем-то она напоминала Ан Сюин, но очень отдаленно и больше из-за цвета волос и глаз. Оно и к лучшему. Что же, видимо, я поспешил, отложив чай, прикрываю глаза в жесте извинения, когда пауза начала затягиваться. Прошу, прости меня за эту бестактность, сестрица Ся, этот ученик последнее время слишком много тренируется и не всегда отдает себе отчет в словах. Я действительно немного переборщил, а девочка ведь меня совсем не знает и к такого рода заходам непривычно, так что извиниться и тихо свалить в туман, это тот вариант, который сейчас будет для всех наименее дискомфортен. Не нужно, остановила меня Сянин Чан. Если брату нужна помощь, я с удовольствием помогу. И все же я должен извиниться, вновь склоняю голову. Я понимаю, что повел себя бестактно и все это довольно неловкая ситуация. Однако я действительно не хотел ничего плохого, просто слишком сосредоточился на тренировках и потому сейчас еще не совсем хорошо соображаю во всем остальном. Нужно некоторое время, чтобы разум смог достаточно сосредоточиться на том, как вести себя в обществе, а не только на мыслях о развитии. Ничего страшного, забавно запаниковала девушка, чуть не замахав ладошками, но вовремя вспомнила, что держит пиалу. Ты же тренируешься по 20 часов в сутки, я все понимаю. Не каждый обладает такой силой воли и выдержкой. Не думай обо мне слишком хорошо, сестрица Ся, мне просто нравится чувствовать движение ци в теле, поэтому для меня это скорее удовольствие, чем напряжение. Но ты права, спать нужно почаще, иначе совсем одичаю. Выдавил я легкую улыбку с целью разрядить обстановку, а то ее смущение и даже стыд стали уж очень вязкими, что даже если захочешь, не сможешь не почувствовать. «Ты так странно говоришь, братцу», — отметила ниндзя, отводя взгляд, и, как будто опомнившись, резко продолжила. «Но если хочешь, мы можем приступить прямо сейчас, как тебе будет угодно», — еще раз чуть улыбнувшись, склонил голову я и направился в сторону от посуды. «Я готов», — вновь разворачиваюсь лицом к поспешившей за мной девушке. «Я начинаю», — немного нервничая, однако уже успев вернуть на лицо маску и поставить пиалу на землю, сообщила она и нанесла первую пробную атаку. И была эта атака медленной и печальной, в том смысле, что я реально мог раза четыре ударить за тот период времени, который понадобился Нинчан, чтобы довести руку до моей груди. Я же спокойно отклонил ее атаку, а второй рукой обозначил касание пары пальцев к боку, почти под мышкой. Создай я там хотя бы небольшой выброс огненной ци, это была бы, в лучшем случае, тяжелая рана. «Сестра, пожалуйста, не сдерживайся и атакуй этого ученика сильнее», — попросил я. «Ха, хорошо», — и она ускорилась. Раза в два, то есть я продолжал оставаться много быстрее нее, будучи всего лишь вторым небесным уровнем. Причем пусть качество моей ци было крайне велико, но я не использовал солнечную или звездную ци, вернее, я не придавал своей ци их свойства, полностью настроив спектр на лунную, у которой нет никаких особенных ускоряющих эффектов. Иными словами, моя скорость, по меркам прошлого мира, в лучшем случае, соответствовала практику третьего небесного уровня, да и то только за счет общего качества энергии и энергетики, и эта оценка не учитывала возможности адептов боевых искусств звезды, те бы могли со мной посоперничать и на втором. Моя же противница, на секундочку, пребывала в первой десятке сильнейших учеников павильона, если верить ее словам о пике ранга Лихэ. Отбив еще несколько ударов, я активировал звездные глаза, мне вполне хватало свободного времени, чтобы начать изучать механику движений моей спарринг-партнерши, а раз так, то почему бы не совместить полезное с полезным. И увиденное меня опечалило. Система ее меридиан была шире и более развитой, нежели у обычных учеников, но в сути своей оставалась все такой же несовершенной и оборванной. Наиболее разработаны были каналы, ведущие к центрам ладоней, да и сам стиль сосредоточен на ударах, наносимых именно раскрытой ладонью, при этом признаков усиления тела за счет ци практически нет, а то, что есть, явно неосознанное. Никакого управления циркуляцией, усиления конкретных мышц, связок, костей, и при этом своей ци она управлять явно могла и умела, это было видно по структуре имеющихся меридиан, но, создавалось такое впечатление, тренировалась только выпускать ци вовне, а не применять внутри себя. Это было очень странно, буквально прямая противоположность тому, как это происходило в моем прошлом мире, где на малых этапах развития можно было свободно управлять ци в собственном теле, а вот выпускать наружу являлось уже проблемой, исчезающей лишь по достижении третьего-четвертого небесных уровней, а у адептов пути дракона и вовсе пятого. Правда, было в энергетике девушки и еще кое-что непонятное. Какие-то странно выглядящие узлы, ответвления и своего рода уплотнения отдельных участков меридиан. Ничего подобного ранее я не встречал ни у кого из практиков небесного павильона, да и в прошлом мире тоже. Эти образования никак не участвовали в бою и выглядели чем-то инородным для остальной системы, не в том смысле, что были в какой-то момент приживлены, а в том, что выбивались из логики ее развития. Пусть система меридиан у здешних людей и выглядела чахлой и блеклой на фоне привычной мне, подобно тому, как молодая рябина выглядит на фоне кроны могучего дуба, но тем не менее при взгляде на рябину ты понимаешь логику ее роста и не ожидаешь, что на ней вдруг начнут расти кактусы и алоэ. Здесь же как раз такое ощущение и складывалось, мол, рябина как рябина, листики, ягодки, все как положено, и тут в произвольном месте на ней растет фиалка, еще в одном – кактус, а в третьем – укроп. И это не что-то злокачественное, вообще никаких признаков отторжения или помех для остальной системы. К тому же хоть в бою девушка этими образованиями и не пользовалась совершенно, но в иное время ци через них явно гоняла, и довольно активно, это тоже было видно по следам тренированности и приходившейся ранее нагрузки. Очень странно и, пожалуй, любопытно, но спрашивать об этом будет неприлично, В среде культиваторов за такие вопросы и члену семьи могут в морду дать. Между тем, факты оставались фактами. Девушка была слабее меня. Безусловно, ее боевой стиль был много лучше того, что демонстрировали обычные ученики, и техничней, и гармоничней, и сами движения гораздо хитрее. Без тупого обыра и попыток мериться грубой силой, Сянин Чан упирала на то, в чем, как девушка, была заведомо лучше мужчин, ловкость и скорость, но все равно на фоне того, к чему я привык в поединках с принцессой Севера, это было очень слабо. Считав карту ее движений, я уже мог направлять бой так, как мне требовалось. Да чего там, откровенно говоря, я реально мог отбиваться от нее одной рукой, второй попивая чай. Не то чтобы это было бы просто, но саму вероятность подобного трюка и его успешного исполнения я допускал. Само собой, делать так я не собирался, не стоит оскорблять человека, что согласился тебе помочь, демонстрации и пренебрежения его усилиями, но это было возможно. Так что мы продолжили сражаться, и я честно использовал эту возможность по полной, вбивая в это тело стиль движения техники небесного демона темной луны, пусть и пока лишь ту ее часть, что была предназначена для чистой лунной ци, без добавления темной. Увы, минут через 20 пришлось прекращать, у девушки растрепалась прическа, выступила испарина на лбу, да и дышала она тяжело. Думаю, этого хватит. Ученик благодарит сестру за помощь, я склонился в положенном вежливом поклоне. Ты ведь даже не вспотел. Полагаю, моя техника развития дает мне некоторые преимущества, но не будем об этом. Еще раз спасибо за помощь. Быть может, сестра не откажется от еще одной пиалы чая, после тренировки ее может мучить жажда, да наверное да, и может эта ученица попросить брата Су отвернуться, чтобы она могла привести себя в порядок. Конечно, я пошел священно действовать над чайником, подчеркнуто не глядя на смущенную Тян, что осталось спешно причесываться и утирать лицо платочком. Позже, зал вкладов секты Небесной Башни, мастер, влетела в помещение кореглазая девушка в черно-фиолетовом облачении. Сянин Чан, разве ты не должна сейчас выполнять свои обязанности в теневом зале? Удивился невысокий седовласый старик крепкого телосложения с густой бородой до основания шеи. Или моя дорогая ученица пришла проведать своего мастера, чтобы он не скучал этим ранним утром? Ох, ты столь привязана к своему мастеру, я так счастлив. Расплылся мужчина в добродушной улыбке. «Мастер, я должна вам кое-что рассказать». Не приняла шутливого-то на девушка, ловя взгляд учителя полными внутреннего переживания глазами. Что случилось? Сразу же стал серьезен старейшина Мэн Вуя, на лбу которого от тона ученицы пролегла складка. «Вы знаете ученика Суму, брата Суянь? Разумеется, я слышал о внуке второго наставника, но что случилось? Он оскорбил тебя?» Продолжил недоумевать старик, и на миг не допустивший, что обычный ученик мог бы причинить физический вред его гениальной ученице. Он практикует боевые искусства Янь не менее чем духовного, а скорее святого ранга, выпалила девушка. Его Янь Ци очень чиста и насыщена, минимум в 10 раз лучше, чем у последнего из тех, кого вы нашли, и он уже достиг сферы Шэнь Ю. Подожди, ученица моя, что ты такое говоришь? Этот старик, кажется, ослышался. Боевые техники делятся на ранги, от низшего к превосходному. Ранг земли, ранг небес, загадочный ранг, духовный ранг и, наконец, святой ранг. И святой ранг настолько редок и ценен, что даже этот старик не знает ни одной такой техники. С чего ты взяла, что какой-то ученик может практиковать именно его? И о каком достижении сферы Шэнь Ю ты говоришь? Я определенно слышал, что еще недавно Суму был только на стадии закалки тела. Я наблюдаю за ним уже почти 3 недели, принялась объяснять девушка, и он определенно практикует святое боевое искусство. Я сама видела, как он прорывался, я никогда не видела ничего подобного. И ученица теневого зала принялась подробно повествовать обо всех удивительных и непонятных вещах, которым стала свидетелем за прошедшее время. Переходы с ранга на ранг и обратно, с полным игнорированием составляющих их ступеней развития, легкое и небрежное превращение поглощаемой мировой ци в чистую янь, таинственные исчезновения скопленной ци, после которых новое накопление становилось быстрее, ощущение принадлежности Суму сразу к нескольким рангам одновременно, хотя это казалось абсолютным безумием и нереальностью, медитации почти по 20 часов каждый день, без перерывов и признаков усталости, странные покровы ци от тех, что были в первых медитациях, до появления холодного серебристого пламени, не имеющего по ощущениям ничего общего с Яньцы, но столь же совершенного и чистого, и, наконец, небрежно сформированной пленки золотого сияния вокруг тела, опять основанного на совершенной Янь без малейшей примеси. Исцеление травм другого ученика. Слова о сути тренировок и своей техники. Золотое сияние и вытягивающиеся зрачки глаз, при которых возникает ощущение, что ее видит насквозь. Девушка вывалила на своего наставника все, что терзало ее собственное любопытство и что она смогла заметить во время своего наблюдения, даже кипячение воды при помощи какой-то специальной техники и не просьбу помочь в тренировке ради практики, а не победы, после которой стало очевидно, что в ближнем бою она абсолютно ничего не может с ним сделать, настолько он был быстрее и сильнее, а его стиль – совершенней. «Ты уверена, что он не пользовался каким-то артефактом?» Озадаченно разминая подбородок, переспросил Мэн Вуя. «Да, мастер, он ни разу даже не принимал никаких пилюль за эти дни, не зажигал благовония из целебных трав и не встречался ни с кем из наставников небесного павильона», подтвердила девушка. «ХММ, боевое искусство, которому не нужны дополнительные средства даже в начале пути, оно может быть даже совершеннее святого ранга», задумчиво подергивая усы и бороду, протянул старейшина. «Достигнуть сферы Шэнью за столь короткий срок – это за гранью моего понимания», вынужденно признал мужчина и продолжил уже куда более мрачным и решительным тоном. «Я должен посмотреть на этого ученика, возможно, его телом завладел демон. Но, мастер, разве демоны могут владеть боевым искусством Янь? К тому же он не сделал мне ничего плохого, даже ни разу не провел против меня серьезной атаки. Ситуация слишком удивительна, чтобы утверждать что-то наверняка, моя дорогая ученица. Если бы об этом мне рассказал кто-то другой, я бы и вовсе счел рассказ неуместно глупой шуткой, но Сянин Чан не стала бы так жестоко и грубо шутить над этим стариком, и потому я в недоумении, направившись к двери, серьезно ответил один из сильнейших практиков всех окрестных земель. Я смогу составить свое мнение, только увидев то, о чем ты мне поведала, своими глазами. Прошу, покажи мне, где вы виделись последний раз. Конечно, мастер, чуть позже. Лян Ю, я отхлебнул еще немного чая и поставил заварник на место, после чего подбросил еще пару веточек в костер и уселся медитировать обратно. После спарринга с Нин Чан и последующего чаепития отрабатывать ката не тянуло, потому, сложив аккуратный костерок, как источник огненной ци, я решил продолжить тренировку именно медитацией. Конечно, ци от костра были сущие капли, но, увлекшись силой звезд, солнца и луны, я как-то забыл про вещи куда как более близкие и доступные. Да, обычное пламя не могло дать мне чего-то нового, но без практики я рискую просто атрофировать умение нормально поглощать огненную ци, тем более что в этом теле этим даже не занимался. А ведь моя энергетика построена прежде всего по шаблону адепта боевых искусств огня. Конечно, в нее теперь встроена еще и обычная для этого мира система меридиан, да и несколько элементов, свойственных практикам пути дракона. Я себе все-таки построил по образцу энергетики моей белокурой дракоши, оставшейся в том мире, но основа остается основой, и как ни крути, а для энергетики огненного практика ближе и удобнее всего ци огня. Да, эти капли, совсем немного, но и зажечь костер мне не трудно, а польза от него есть, пусть и небольшая, так почему бы и нет, я улыбнулся, глядя в пламя. Забавно, в самом начале пути я довольно пренебрежительно относился к обычному пламени, в том смысле, что считал его ци куда как слабее, чем та, что могли дать солнце и прочие звезды, если правильно себя настроить и понять, что они из себя представляют. Но с ростом как раз понимания я стал осознавать преимущество такой, слабой относительно имеющейся у меня, ци. Ведь структура энергетики огненного практика действительно сильнее, чем у адепта звезд, и дает гораздо больший атакующий и защитный арсенал, особенно в плане масштабности и дальности поражения. Безусловно, звездный практик, сумевший нащупать на небосводе по-настоящему сильные звезды, такие, как та нейтронная звезда, ци которой я использовал в качестве эталонного образца, что и прививал своему Дантиню, будет силен и опасен, но огненный практик будет силен и опасен сам по себе, и чтобы этой силы достичь, ему не нужно уповать на удачу, что позволит настроиться на наиболее сильную из миллионов бесконечно далеких звезд. Для достижения такой силы ему хватит и обычных источников жара и пламени, коих полным-полно в пригодном для обитания человека мире. Пройти такой путь, чтобы прийти к тому, что другие проповедуют испокон веков. Правда, в отличие от них, я как раз полностью понимал и осознавал, что, как, зачем и почему. И это наводило на интересные мысли об уровне просвещенности древних практиков империи Чжоу. Воистину забавно. Моя медитация была прервана появлением источника ци внушительной мощности. Как я уже успел заметить, в отличие от положения дел в моем прошлом мире, ощутить уровень силы местных практиков можно было почти всегда, и для этого им не требовалось специально выпускать свою ци. Привычная мне система меридиан в пассивном режиме не выпускала энергию вовне, а потому, если у тебя нет специальной техники, позволяющей видеть потоки ци прямо в чужом теле, ты и не отличишь первый небесный уровень от восьмого. От обычного человека, да, там хватит и походки с положением рук при движении, невозможно спутать человека, что всю жизнь занимается боевыми искусствами, с тем, кто ими не занимается, но вот чтобы почувствовать, тот, кого ты собрался чувствовать, сам должен выпустить свою ци. Тут же ситуация была иной. Местные практики не то чтобы совсем не могли скрывать энергию внутри себя, но для этого им приходилось прилагать осознанные усилия, а в пассивном состоянии их меридианы как раз таки наоборот, слегка стравливали пар постоянно. Это не было каким-то прям маревом или выкипанием клубов пара, как из чайника, но своего рода аромат, по аналогии с духами или совсем не духами, вокруг местных клубился постоянно. Вот по этому аромату они и определяли уровень развития друг друга. И сейчас ко мне двигалось нечто весьма весомое, проморгать которое сложно. Итак, что это может быть? Я недавно тренировался с девушкой, что по роду своей деятельности обязана наблюдать и докладывать главам секты об успехах учеников. И спустя небольшое время по мою душу идет кто-то, кто вполне тянет на роль мощного наставника. Активировав звездные глаза, я выцелил сквозь листву и деревья неспешно двигающуюся ко мне фигуру. Ну да, вот эта структура ци явно принадлежат Сянин Чан, спутать ее меридианы с кем-то другим весьма сложно, а рядом с ней ХММ, система куда как более развитая и мощная. Нет, общая недооформленность сохраняется, но само качество энергоканалов и их разветвленность куда как выше, да и общая мощь где-то середина шестого небесного уровня, возможно, даже пик. ХММ, погодите, я присмотрелся к сиянию меридиан внимательнее. Чоуэрте, да, здесь не шестой, здесь очень даже восьмой небесный уровень, и как бы не пиковой стадии, только какой-то угнетенный, пережатый. Да, вот, вот эти линии, это не меридианы, это магистрали какого-то массива, который ужимает энергосистему, буквально душит ее, блокируя работу на полную мощность. И это сделано не самим практиком, это на него навешано кем-то другим, да так, что я и сказать не берусь, как это снять раньше достижения седьмого, а то и вообще девятого небесного уровня, слишком переплетено, как будто корни двух цветков, сидящих на одной кочке, не распутаешь так, чтобы не порвать все нафиг. Плюс этот массив еще и паразитом сидит, то есть тянет на свое существование ци прямо из удушаемой им системы меридиан. Что за изуверство? Хотя даже так в прямом бою у меня шансы только на поглощение, ничто другое этого мужика не пробьет. Убежать теоретически смогу, особенно на звездной ци, но только при условии, что у него нет каких-нибудь козырей в рукаве, что очень маловероятно. Впрочем, это скорее привычка-рефлекс, оценка окружающих практиков на тему «кто есть кто». Конфликтовать я не собирался. Глупо нарываться на драку на ровном месте, тем более если сам знаешь, что тобой будут обязаны заинтересоваться. Правда, я ждал скорее вызов предсветлые очи старейшин, чем визит одного из них ко мне. Этот ученик приветствует уважаемого, когда гость показался в поле обычного зрения, без усилений ци и всяческих рентгеновских фишек, я смог разглядеть, кто именно ко мне пожаловал, и слегка удивился, потому как ну какого хрена, мастера-хранителя, ко мне явился завскладом. Ну, если верить памяти Суму, который не так уж часто навещал зал вклада, которым и заведовал данный дед, хотя если подумать в принципе, логично, что охраняющий и распределяющий ништяки целой секты мужик должен быть крутым и суровым дядей, ибо вещества, да, либо же я сильно недооценил мощь местных, и действительно серьезные люди тут заметно превосходят наши девятые небесные уровни. Не хотелось бы. Хо-хо, сердце этого старика радуется столько почтительному юноше, доброжелательно улыбнулся невысокий и чуть полноватый дедушка с полностью седыми волосами. Ему бы лапти, льняную рубаху, и можно смело отправлять иллюстрировать каких-нибудь славянских волхвов. Кстати, бородка у него была короче, чем у мастера Сюэ, но сам стиль укладки растительности на голове довольно близок. Нет, это не претензия, просто невольные ассоциации вылезли, заставляющие сравнивать двух почтенных седых культиваторов в заведениях для обучения молодой поросли. Не желаете ли чая? Во всех непонятных ситуациях иди культивировать. Если в непонятной ситуации нельзя культивировать, то улыбайся и предлагай чай, схема 100% рабочая. О, почему бы и нет, этому старику давно следует дать отдых его натруженным ногам, он присел рядом. Я достал из рюкзака вторую пиалу, а потом, немного подумав, и третью. Сестра Ся, не желаешь составить нам с мастером компанию и скрасить наш привал своим обществом? От сидящей на ветке ниндзи полыхнула легкой паникой. О, ты смог заметить мою ученицу? Старик принял пиалку и легонько кивнул, разрешая девушке спуститься. Весьма достойно для столь молодого человека, на его губах по-прежнему была улыбка, но вот взгляд был остр, да он еще и немного ци выпустил светленькой такой. Существам из преисподней такая должна быть неприятно немногим меньше звездной. Этот ученик благодарит мастера за столь высокую оценку его достижений. Улыбаемся и машем. Улыбаемся и машем. Моя ученица сказала, что ученик Суму делает небывалые успехи в своей практике. Зашел старик с другой стороны. Не этому ученику судить о своих успехах. Он лишь практикуется в меру своего умения и понимания, которое весьма велико для столь юного практика. Подобный намек был уже на грани хамства, пусть и не пересекал черты. К тому же, с учетом силы и положения интенданта, он вполне имел право на подобное и мог себе позволить такие высказывания. Вставал вопрос, что именно делать. Обострять и эскалировать смысла не было, но и прогибаться и что-то объяснять за пределами общей вежливости не резон. ТЦ, пойди все по плану и предстань я перед коллегией, было бы куда проще. При родном деде оригинального Суму хрен бы кто такие вопросы начал задавать. Таков наш род, продолжал я улыбаться, и делать глотки отвара. Как вы наверняка знаете, моя старшая сестра, одна из сильнейших учениц нашего павильона. Этот ученик, признаться, долгое время не был заинтересован в учебе и освоении новых практик. Эх, молодость, молодость, покачал головой старик. И что же заставило этого ученика изменить свое отношение? Наверное, я просто повзрослел, пожимаю плечами, понимая, что сейчас меня разглядывают под микроскопом, подозревая в чем-то нехорошем. Обязаны подозревать, иначе позвали бы на комиссию, а не отправили бы одного из сильнейших экспертов пощупать. ХММ, старик задумчиво отхлебнул. Неужели так просто? Возможно, еще один глоток, я просто увидел этот мир и понял его работу. Да, пожалуй, это было просветлением. Как и в прошлом мире культиваторов, тут очень уважали различные приходы и видения. Не уверен, что все тут были одинаково полезны, но не суть. Вот как, интендант допил свою пиалку. Прости этого старика за назойливость, его любопытство не пристало его возрасту, но он не может укротить его. Моя ученица находится на пике ранга Лихэ, и когда она рассказала мне, что ты с легкостью можешь ее одолеть, моя душа пришла в смятение. Насколько я помню, молодой ученик Суму еще несколько недель назад пребывал на стадии закалки тела. Я ни в чем тебя не обвиняю, но смиренно прошу позволить взглянуть на твою медитацию. В противном случае, я боюсь, этот старик лишится сна от любопытства. Если это так важно для уважаемого мастера, долг этого ученика, пойти ему навстречу, с внутренним вздохом продолжил насквозь официальное витийство словес я. Понятно, что его интерес был не сильно приличный для общества практиков, но точно так же очевидно, что если я откажусь, меня начнут подозревать и прессовать куда сильнее, а оно мне совершенно не надо. Да и показывал я уже местным свою медитацию, даже друзья прежнего Суму ее видели. Короче, заверив в своей лояльности и адекватности представителя павильона, я отложил собственный чай и, сев поудобнее, привычно запустил цикл развития, начав вбирать звездную и лунную ци, а также втягивать огненную, чтобы тут же преобразовать их в солнечную. Одна минута, вторая, третья, и вот меня опять начинает окружать разгорающийся покров ровного золотого пламени. Чужие взгляды и изумленные эмоции немного нервируют, но не отвлекают. Время идет, кольцо потока энергии захватывает все новые и новые меридианы. Ци межзвездной тьмы я все еще не трогаю, хотя давно хочется, как и опробовать ее. Не зря же я столько изучал клановую технику небесного демона темной луны, да и Есинха тряс на тему его телепорта и маскировки. Но так как пока я не принимал веществ, причин повредиться разумом у меня не было, а потому я прекрасно понимал, что практиковать такие вещи будет делом преждевременным и даже вредным. Сперва нужно легализоваться, ну или свалить от лишних глаз, и коли меня тут пришли проверять, то будем работать по первому варианту, пока позволяют. Тем не менее где-то через часик-два я все-таки решил свернуть выступление и глянуть, что там по оценкам зрительских симпатий. Вы удовлетворены, мастермен? Открыв глаза по завершении цикла, поворачиваюсь к мужчине, фамилию которого знал благодаря памяти Суму. Да, лаконично отозвался тот, оглаживая бороду и глядя на меня квадратными глазами. Сердце этого старика радуется, что среди учеников секты Небесной Башни проявился такой талант, тем не менее совершенно трезво и спокойно продолжил он, пару раз сморгнув. Спасибо за чай, юноша. Мои ноги отдохнули, и я, пожалуй, продолжу путь. Нин-чан, проводи, пожалуйста, этого старика до его дома. Да, конечно, учитель. Аж подпрыгнула ниндзя, все это время усиленно притворявшаяся деталью интерьера. Культиваторы откланялись и ушли, оставляя меня наедине с собой. Ну что же, судя по тому, что я видел, меня аккуратно прощупали на предмет демоничности и общей злобности, не столько слушая слова, сколько улавливая мои интонации и реакции. И раз не атаковали сразу, то или остались довольны результатами проверки, или пошли готовить засаду на злобного переродившегося демонического культиватора, но последнее все-таки вряд ли, сидя вплотную к цели, такой негатив я бы учуял. Так что будем теперь ждать приглашения предсветлые очи старейшин. Ну и, разумеется, продолжим культивировать. Сянин Чан и Мэн Вуя, учитель, что вы поняли? Когда расстояние от места медитации Суму позволило не опасаться за возможность быть услышанными, не выдержала изнывающая от мандража девушка. Насколько вы с ним близки? Вместо ответа сам задал вопрос крайне озабоченный мужчина, не поворачивая лица от лесной тропинки. Мы не близки, потупила взгляд Нин-чан. Я несколько раз наблюдала за ним за последние 2 года. Вам известно, мастер, что я ученица теневого зала и должна наблюдать за этими местами, но до недавнего времени он ничем меня не привлекал. А сейчас он тебе нравится? Покосившись на нее, задал бестактный вопрос наставник. Мастер, о чем вы говорите? Вспыхнула девушка до корней волос. До сих пор я лишь 2 обмолвилась с ним словом и практиковалась с ним в поединке около получаса, а также 3 пила чай. Безжалостно к юному сердцу ударил фактами хранитель зала вкладов. Мастер, прошу вас, не говорите таких неподобающих вещей. Вконец залилась краской Сянин Чан, от непереносимого чувства неловкости начав переплетать пальцы на руках. Я просто впечатлена столь плодотворным развитием. Оправдание прозвучало жалко, и это понимала сама девушка, но что еще она могла сказать? Значит, ты отвергнешь его? Продолжил давить старший эксперт. Мастер, вы сегодня такой жестокий. Не выдержала нажима нежная душевная организация девушки. Дорогая ученица, ты должна знать, что я пресекаю твои привязанности потому, что этот маленький мирок, не то место, к которому ты действительно принадлежишь, и здесь нет тех, кто достоин твоей любви. Рано или поздно ты достигнешь того, что никто не может и вообразить. Тогда ты сможешь жить сотни, даже 1000 лет, в то время как те, кого ты любишь, будут медленно стареть и умирать на твоих глазах. Твой мастер не хочет, чтобы ты страдала от таких мук, моя дорогая ученица. Учитель, почему вы об этом именно сейчас? Растерялась девушка. Сперва ответь, он тебе все-таки нравится? Не совсем так, окончательно и бесповоротно стушевалась юная адептка боевых искусств. У меня лишь нет к нему ненависти. Очень хорошо, кивнул чему-то своему старик, начав жевать губами. Я не понял, что за боевое искусство практикует Суму, признал он спустя несколько ударов сердца, но оно действительно находится на невообразимом уровне. По своей силе он еще уступает рангу Шэнь Ю, хотя ощущения от его уровня развития и вправду загадочны. Полагаю, он способен одолеть эксперта до 4-й ступени Шэнь Юань включительно, но развитие его силы определенно отличается от обычного ряда. Если он достиг такого уровня всего за 2 недели, то мне страшно представить, что будет дальше. Если ты решишь пойти с ним в то место, то наверняка добьешься успеха, но я не уверен, что он захочет тебе помогать и что поход окажется безопасен для тебя. Такая сила может помутить разум и много более опытному практику, не то что безусому юнцу. Но ведь он не сделал ничего плохого, и его боевое искусство определенно не демоническое», — робко возразила девушка. «Много ли это значит, когда власть опьяняет разум?» — вздохнул старик. «Мы должны сообщить о его прогрессе совету наставников, потому как негоже мастеру такого уровня прозябать в обычных учениках. Слава о нем скоро разнесется по всему небесному павильону, и только небеса знают, к чему это приведет. Будь с ним осторожна, моя ученица». Старейшина Мэн повернулся к девушке и пристально посмотрел ей в глаза. Он был учтив, но слишком спокоен для того, кто обрел такое сокровище лишь недавно. Быть может, он и не демон, захвативший тело юного Суму, но пути реинкарнации за гранью понимания простых смертных. Учитывая это и не позволь себя обмануть. Глава 4. Снова Лян Ю, который никак не привыкнет к имени Суму. Следующий день. Ключевым моментом, показывающим, что я таки прошел досмотр, стало новое появление Нин Чан рядом с моим лежбищем в лесочке. В том смысле, что если бы меня считали какой-то демонической хтанью, что захватило тело несчастного юноши, или еще чем-то таким, сильно вряд ли к логову хтани направили бы личную ученицу, тут скорее нужно было бы ждать отряд из старичков, а не молоденькую девчонку. И раз так, то можно было спокойно выдохнуть, заварить себе еще пиалку и наслаждаться жизнью, ожидая таки вызова к старейшинам. Правда, наслаждаться чаем, пока кто-то рядом шибает по тебе концентрированным любопытством, трепетом, предвкушением и еще добрым десятком перетекающих друг в друга ярких эмоций, получилось очень недолго. Ну знаете, это мерзкое чувство, когда над ухом начинает крутиться комар, ты его не боишься, да и пищит он ну совсем не громко, но как же нервирует. Сестрица Ся, внутренне сдавшись, я с укоризной посмотрел на ветку и поставил рядом чашку, которую принялся наполнять чаем. Источаемое смущение можно было ощутить почти голой кожей, но слезать ниндзя не торопилась. Ох, быть может, в следующий раз мне стоит подумать над тем, чтобы принести какие-то закуски. Я слышал, что в деревне Черной Сливы продают замечательное рисовое печенье. Проявил я свою гнусную злодейскую натуру. Нет, все-таки спрыгнула. В смысле, братцу не должен утруждать себя. Как скажешь, я усмехнулся. Итак, судя по твоему здесь присутствию, хранитель Мэн уверился, что я не демон, не злой дух, а также не подвергся влиянию каких-то нечестивых артефактов и знаний. Че что, откуда братцу знает? То есть ой, по степени паники она действительно напоминала Ан Сюин. Как я говорил твоему уважаемому наставнику, я понял, как работает этот мир, и если уж это касается вопросов ЦИ, то уж понять, что вчерашний его визит был вызван беспокойством о результатах нашей недавней встречи и являлся по сути своей проверкой, несложно. И ты не обижаешься на это? Осторожно поинтересовалась ниндзя, беря в руки чашку. Нет, делаю глоток. Это вполне достойное беспокойство и правильный поступок, потому мне нет причин обижаться. Равно как не было их и для беспокойства. «Ведь ничего предосудительного я не совершал и знаю об этом. Ты довольно странно мыслишь», — на меня скосили взгляд, чуть отвернув лицо. «Возможно, пожимаю плечами. Но что это мы все обо мне? Нет, этому ученику, безусловно, приятно, что сестренка Ся много о нем размышляет. Каюсь, я не смог удержаться и не подразнить ее. Слишком забавно она смущается, а хорошие, позитивные эмоции — это именно то, что мне сейчас нужно». Но он бы хотел чуть больше знать о ней. Зачем? О, вот и новая порция паники. Разве есть в этом что-то предосудительное? Узнать лучше своего собеседника? Например, ты уже знаешь, что мне нравится пить чай и медитировать. Разве не честно будет поведать, что нравится тебе? Еще не закончив произносить последние слова, я ощутил стойкое чувство дежавю. Ну, наверное, согласилась девушка. Я увлекаюсь алхимией. Преобразование трав и ци в специальные пилюли – это очень интересный и завораживающий процесс. Вот как, признаться, никогда этим не интересовался. И что же в нем такого завораживающего? Я не уверена, что смогу легко объяснить. Братцу, потупила она взор, изменение, раскрытие природы творения и переход его на более высокую стадию. Рост, улучшение, очистка – все это не может не быть интересным. Кажется, понимаю, кивнул я. На периферии чувствительности ощущая приближение очередного гостя. Но, увы, я слишком плохо в этом разбираюсь. Это действительно завораживающе. Стиснула кулачки девушка, а глаза ее горели огнем, как и положено у искренне любящего свое дело человека. Верю, верю, быть может, Сестренка Ся даже потом покажет мне все эти чудеса. Но пока лучше скажи, какой сорт чая тебе нравится более всего? Кем бы ни был новый визитер, лучше перевести разговор на более нейтральную тему, нежели обсуждение секретов мастерства. Сорт чая, недоуменный взгляд. Да, раз мы договорились, что ты наблюдаешь за моей практикой, сидя в комфорте и попивая чай, то логично узнать, какой именно чай для тебя заваривать. Когда мы это договорились? Возмущение и большие-большие глаза. Полагаю, когда мы первый раз заговорили и потом, когда я поймал тебя при падении с дерева, это вышло случайно. Принялись яростно отрицать, и тогда ты просил просто не смотреть столь навязчиво. Уверен, я ничего не говорил про не смотреть, качаю головой. Суму, на меня начали недовольно щуриться. Кстати, до сих пор так и не сняв маску и не сделав ни глотка. Может, проведем новый бой? Она явно искала способ сменить тему. С удовольствием, согласился я. Надеюсь, это предложение никак не связано с желанием сестренки поколотить этого ученика за его длинный язык, но не продолжать не мог. Я ничего такого не замышляла. Начала оправдываться, но вот потом мне показалось, или это был легкий флер задумчивости, так сказать, оценка идей. Правда, завершиться этой оценке не дали. КХМ дал знать о своем присутствии второй наставник небесного павильона, по совместительству являющийся дедом моего текущего тела. Ой, аж подскочила ниндзя. Мастер Сусу Эньву, добрый вечер, вежливо поздоровался мужчина. Я только что вспомнил об одном очень-очень срочном деле. Мастер, поклонилась девушка. Братцу, до встречи. И, поставив так и нетронутую пиалу, быстро-быстро в кусты, источая прекрасный клубок из стыда, досады, смущения, средних размеров злобности и чего-то еще, совсем уж трудно интерпретируемого. Дедушка, улыбнулся я гостю, желаешь чаю? Не откажусь, покивал он, оглаживая традиционную бороду, еще не седую, а вполне даже светло-коричневую, как и вся остальная шевелюра мужчины, но уже сейчас довольно представительную. А я поймал себя на мысли, что с этими халявщиками мне запасов хватит, в лучшем случае, на месяц. Тем временем почтенный наставник чинно уселся рядом и дождался своей порции. Разговаривать вот так вот сразу было не принято. До меня дошли известия о твоих успехах, внук, пригубив напиток, начал он. Я прикладываю много усилий последнее время, осторожно ответил я, про себя отмечая, что ощущения от его ци какие-то блеклые. Что же, меня радует, что ты наконец взялся за ум, улыбнулся он в усы. Хранитель Мэн говорил, что ты используешь какое-то необычное боевое искусство, из-за которого правильно интерпретировать твой текущий уровень силы не так просто. Вижу, он был прав. Я чувствую, что ты достиг ранга Цидун 2, но не могу определить его ступень. На какой ты сейчас, я сам точно не знаю, но я стал намного сильнее, чем был несколько недель назад, ответил я чистую правду, пусть и не всю. Это действительно впечатляет, серьезно кивнул он. Даже твоя сестра развивалась не столь стремительно. Уверен, она будет рада твоему успеху. Я обязательно отправлю ей весть, чтобы прибыла завтра домой, передав должность смотрителя рынка леса черных ветров от нашей секты другому ученику. Также ты должен знать, что завтра утром состоится встреча наставников, где тебя сделают элитным учеником, так что будь готов и представляй нас достойно. Элитным, минуя ранг, да, мастер Мэн Ву, я весьма высоко отозвался о твоих возможностях. Разумеется, тебе предстоит еще раз продемонстрировать их, но у меня нет сомнений, что рекомендации старейшины Мэна подтвердятся. Он, выдающийся мастер и друг нашего главы, приложу все свои силы, склонил я голову. Прекрасно, прекрасно, мелко покивал второй наставник. Ну что же, мне остается только порадоваться и еще раз поздравить тебя с успехами. Но утоли мое любопытство, кто та молодая леди, что так поспешно отбыла? Мои глаза не успели ее рассмотреть, с новой улыбкой посетовал практик. Это Сянин Чан из теневого зала. Она присматривала за мной какое-то время, ну а потом как-то получилось так, что мы встретились лицом к лицу и разговорились. И представительница теневого зала назвала свое имя, Хо. И когда же вы встретились лицом к лицу? Не так давно, куда это он клонит? Также не так давно, как ты начал демонстрировать такие успехи. Охо, кажется, я начинаю понимать, и улыбочка такая, дедушка. Мне осталось лишь разыграть возмущение. Налей мне еще чаю, Суму, протянул он мне свою пиалу, продолжая улыбаться. Вот теперь недовольство изображать не пришлось, понабежало халявщиков, блин. Опустошив совместно со мной еще пару чайников и поговорив обо всем и ни о чем, мужчина ушел. Я же, вздохнув, тоже собрался и направился в общий дом учеников, медитации медитациями, но нужно было выспаться, чтобы завтра быть в наилучшей форме. Намеки деда были очевидны и понятны, но я сам натолкнул его на нужные мысли. Начавший ни с того ни с сего заниматься раздолбай не то чтобы вызывает вопросы, но некоторый интерес может появиться, а интерес и так будет, а оно мне и так не надо. В то же время влюбившийся в красивую девчонку мальчишка, случай тривиальный, узнав, что данная девчонка на 3 полных ранга развития его выше, при этом является его ровесницей, парень осознал, каким дном он является, и принялся мотивированно превозмогать. И тут его поперло со всеми вытекающими. Вполне стройная и понятная картина, в которой нет места всяким то ли реинкарнирующим, то ли вселяющимся могучим культиваторам из иных миров. К тому же, если правильно ее разыграть в дальнейшем, то и сама Нинчан легко убирается из расклада. Все-таки одно дело – использовать придуманную легенду, и совсем другое – играть с чувствами неопытной девочки, ничего к ней не испытывая. Пусть я не самый хороший человек, но и не конченная мразь, чтобы так поступать. Ну а некоторая порция смущения юной леди будет ее платой за подсматривание. Да, так и запишем. В приподнятом настроении я допил свой чай и собрался в место для сна. Завтра предстоял напряженный день. Позвали меня на ковер где-то в районе полудня, так что я успел не только выспаться и отдохнуть, но и малость заскучать и даже задолбаться. Толпе приятелей Суму было интересно, где он пропадал и что происходит, да и просто новостями поделиться. А это все требовало времени и внимания. Да, я на всякий случай воспользовался моментом и уточнил на тему Янкая, но тот после демонстративного избиения товарища и моего предупреждения оказался не то чтобы совсем игнорируемым всеми вокруг, но где-то близко. Друзей у него, как выяснилось, за 3 года жизни в коллективе сверстников не появилось даже на уровне приткнуться к компании шапочных знакомых и поболтать ни о чем, лезть к нему с агрессивными намерениями никто не лез, сам он тоже драться не спешил, но, по слухам, постоянно наведывался в нехорошее место, куда крайне не рекомендуют ходить ученикам. Короче, хрестоматийно борзый герой Синси, что всех вокруг держал за дерьмо, недостойное его высокого общества, даже в бытность рядовым слабосилкам, а как еще можно не обзавестись никакими социальными связями за 3, чтоб их, года жизни в школе-интернате, да еще с общими спальнями. По ходу дела, осваивал очередной подъехавший рояль, но пока был относительно не опасен. Больше вообще ничего интересного не было, ну а там наступило долгожданное время, и я направился на ковер к старейшинам. Собирались главы секты в специальном доме, стоящим немного обособленно от остальных строений павильона. Ничего претенциозного, все довольно строго и утилитарно. Меня пригласили войти, когда солнце вошло в зенит. Внутри царили приятные тени прохлада, а уважаемые мастера сидели на своих креслах-тронах. Место главы традиционно пустовало, этот старик уже лет 10 не выходит из затворничества. Ну или делает такой вид, сам зажигая где-нибудь в элитном борделе. Никогда нельзя быть уверенным в этих китайских культиваторах полностью. Ученик Суму прибыл по приказу наставников, склонил я голову в приветствии, сосредотачиваясь на восприятии 6 мужчин, разглядывающих мою скромную персону. Дед логично источал гордость и доброжелательность. Сидящий напротив него звероватый черноволосый мужик, наоборот, неприязнь и отчетливое желание оторвать мне голову. Старший наставник Вэй Ситонг был давним политическим оппонентом моего родича. Знакомый мне интендант, что, по идее, не должен иметь права тут находиться, тоже присутствовал и явно чего-то опасался и кого-то в чем-то подозревал. А еще странное дело, но его ци явно была сильнее, чем у всех остальных наставников. У нас что, настолько серьезное отношение к охране веществ, что их стережет человек более сильный, нежели любой из официальных топ-5 мастеров секты после ее главы. Суму, заговорил неприятного вида мужчина неопределенного возраста, которого, как я знал из унаследованной памяти, звали Чжоу Фэй, который являлся 4-м наставником. Его лицо и шея имели слоев кожи явно больше, чем оно требовалось для его фигуры. Будь дело в техногенном мире, я бы сказал, что он, жертва липосакции, а так кто знает, может, какие особенности техники культивации, но я бы поставил на последствия особо мощных веществ или злоупотребления этими веществами. Нам стало известно о твоих достижениях, и потому мы собрались здесь, чтобы оценить их и решить, достоин ли ты перейти на стадию элитного ученика секты Небесной Башни. Этот ученик благодарит за оказанную ему честь и просит назначить испытание, вновь склонил я голову. Как же любят эти азиаты поклоны и прочие сгибания спины. Непременно, кивнул старший наставник, продолжая источать по отношению к моей персоне отчетливый негатив. Я предлагал старейшинам лично испытать тебя, однако, его губы сложились в чуть глумливой ухмылке, они посчитали, что это будет излишне. Ну да, мужик, являющийся одним из сильнейших практиков региона, хочет испытать парня, что, по идее, только-только начал обучение и месяц назад вообще мало отличался от обычного человека. Доблесть и логика так прут, что аж пукнуть можно. Обсудив особенность твоего вопроса, мы пришли к выводу, что будет уместно провести испытательный поединок с другим учеником, заговорил дед моего тела, который Су Суэнь Ву. В целях пресечения возможных слухов о сговоре между вами, твоим противником будет выступать основной ученик зала смотрителей Се Хун Чинь. От этого факта старший представитель семьи Су был явно не в восторге, но как-то выразить это не успел, вновь заговорил старший наставник. Ты можешь отказаться от поединка, если хочешь, тогда повышение в ранге будет проходить по стандартной процедуре и ты ничего не потеряешь. Ага, как же, кроме лица, репутации и уважения, ну и возможности за раз шагнуть через ступень. Впрочем, обычный местный ученик на моем месте мог бы и задуматься над своим желанием рисковать, ибо мало того, что Се Хун Чень был вторым признанным гением небесного павильона, уступая по силе только моей нынешней сестре, так еще и по уши входил во фракцию старшего наставника, а значит, ожидать от него стоило максимально жесткой игры, а никак не честной проверки. Но для меня эти факты никакого веса не имели. Этот ученик вновь благодарит за оказанную ему честь и приложит все старания, чтобы достойно пройти избранное наставниками испытание. Хаймеф, звероватому мои слова по вкусу не пришлись, и скрывать свои чувства он не посчитал нужным. Хорошо, тогда поединок состоится спустя полчаса на центральной площади у главных ворот. Надеюсь, ты понимаешь всю ответственность. Я приложу все силы, чтобы не посрамить небесный павильон и оказанное мне доверие, еще один поклон, еще одно верноподданническое лизоблюдство. Вот честно, только ради того, чтобы отменить всю эту мерзость, стоит задуматься о том, чтобы стать главой секты. Можешь идти, кивнул мне Су Суэнь Ву, твоя сестра проводит тебя до места испытания. Мы с наставниками подойдем позже. Еще раз, теперь уже молча, поклонившись почтенным мастерам, желающим еще почесать языками в тесном кругу, а также соблюсти достоинство и степенность, я оперативно утек из зала собраний, чтобы тут же столкнуться нос к носу с Суянь. Это была первая моя личная встреча с новоявленной сестрой. Хоть у нее и были личные апартаменты недалеко от моего ученического барака, но появлялась там первая ученица секты редко, куда больше времени уделяя своим обязанностям смотрителя рынка и уединенным медитациям. Да и сам я последние недели почти не ночевал на положенном месте. В общем, случился знаковый во всех смыслах момент, прямо-таки точка невозврата. Я ничего не помнил о своей семье и личной жизни в первом своем мире, но в клане Темной Луны у меня не было сестер, по крайней мере, достаточно близких, чтобы это что-то значило. Как-то так получилось, что в моем поколении все официальные дети главной ветви семьи оказались мальчиками, так что даже двоюродных сестренок от дяди мне не перепало. Может быть, если копать, то у каких-то наложниц и служанок могли найтись девочки, рожденные от кого-то из старейшин или даже самого главы, но в ранг наследников семьи их не переводили и вместе с нами не воспитывали. Иными словами, для меня это был действительно первый раз за все мои жизни, когда я видел кровную сестру, про которую точно знаю, что она – кровная сестра, а не просто симпатичная служанка с похожим цветом глаз. Выглядела Суянь, объективно говоря, довольно красиво, хотя явно сшитое на заказ бело-синее платье с белым плащом-накидкой, выполненное, так сказать, на ледяную тематику, даже символическое изображение снежинки на пупке имелось, ей не очень шло, на мой взгляд. В остальном же, длинные черные волосы, собранные на затылке в сложную конструкцию в виде бабочки и при этом все равно спадающие хвостом почти до попы. Насыщенно голубые, чуть-чуть не добравшие темноты, чтобы называться синими, глаза, высокая и объемная грудь, которую не могло скрыть даже очень плотное и закрытое платье, чистая кожа, ровный овал лица, очень хорошо сформированная фигура, ну и самое, наверное, примечательное, взгляд, спокойный, холодный, внимательный взгляд человека, которому не нужно ничего доказывать и который не нуждается ни в чьем одобрении, самодостаточного человека. Значит, ты наконец-то взялся за ум? Вместо приветствия от читаем выразила радость от большого шага вперед в моем нравственном развитии девушка. Без шуток, она действительно испытывала в отношении меня радость, гордость и даже какое-то светлое облегчение, с которым взрослые встречают успехи детей, к которым те долго шли. Я, чувствуя такое отношение на фоне выражения лица, с которым только приговор о расстреле врага народа выносить, я даже на миг растерялся, понял, сколько хлопот тебе доставил, и решил исправиться, я даже не сказать, что соврал, сумму вполне осознавал, сколько хлопот причиняет, и действительно хотел исправиться, чтобы не расстраивать сестренку, просто он был малолетним долбоклюем, решительность которого к достижению успехов в жизни заканчивалась на том моменте, где от намерений надо было переходить к конкретной работе. Похвальное рвение, заложив руки за спину, сухо похвалила Суянь, все еще искренне радуясь за меня в эмоциях. До меня доходили нелепые слухи, что ты достиг ранга Шэнь Ю, 5, начавшиеся после твоей победы над Чен Шао Феном, но, признаться, я никак не ожидала, что ты и вправду достигнешь ранга Ци Дун, 2, за столь короткий срок. Такое развитие аномально. Я действительно много тренируюсь в последнее время, однако наставники сказали, что ты сопроводишь меня к главным воротам, тактично съезжаю с темы, хоть реально девушка меня ни в чем не обвиняла, а просто так выражала свои удивления и участие. Да, пойдем, согласилась Суяни и развернулась к дорожке.